77. Перегрузки быстро нарастали. Тело Роджера вдавливало в спинку кресла, а она, вибрируя от напряжения, казалось, вот-вот сломается. А пилот все погонял и погонял мощные движки челнока, рассчитанные на гонки с рейдерами антинаркотической полиции. Наконец перегрузки стали уменьшаться. Опустились автоматические шторки на иллюминаторах, и Роджер сумел перевести дух. За эти несколько трудных минут он успел придумать массу версий о причинах такого поведения пилота. Но, по всей видимости, это была лишь манера преодолевать атмосферный слой. В любом случае, доверять наркоперевозчику Роджер не собирался. И, сдвинув пистолет за поясом на бок, перешел в первый ряд, на штурманское сиденье. «Привет!» – сказал пилот, который выглядел слегка напряженным. «Привет, водила! Но ты меня и напугал!» «А чего напугал-то, мистер? Где напугал?» Еще больше напрягся пилот. Он зыркал на Роджера из-под козырька драной бейсболки и нервно поправлял гарнитуру переговорного устройства. «Все как всегда, мистер. Все как всегда». «Ладно, расслабься», – улыбнулся ему Роджер и откинулся на спинку, подавая пример. «Тебя как зовут?» «Энша Фло Розенфорд. Можно просто Энша». «Это имя?» «Кликуха». «Ничего так, вполне себе. А я Ламберт». «Это кликуха?» «Нет, это имя». «Ничего так имя», – пожал плечами пилот, немного успокаиваясь. «А ты чего со мной полетел, мистер?» «Больше не с кем было». «А если в порт?» «Далеко было, и времени мало. Знаешь, как это бывает?» «Знаю. А ты кем сокрушителю приходишься?» «Кому?» – не понял Роджер. «Ну, парень, который нам тебя предложил. Он тебе кто? Откуда ты его знаешь?» «Вчера только познакомились, выпили крепко, и он взялся помочь». «А-а-а!» – кивнул пилот. «А вообще, мистер, ты его не знаешь, да?» «Я же говорю, вчера познакомились. А кто он такой вообще? Что, очень крутой?» Неожиданно Энша потерял интерес к разговору и стал рассматривать приборы, ковыряя ногтем запалившиеся циферблаты. «Ты боишься его, что ли?» – уточнил Роджер. «Ха! А кто его не боится? Ты знаешь, мистер, скольких он положил на этом пустыре, откуда мы стартовали?» «Многих?» «Не в том плане, мистер. Я имею в виду начальников. Только бизнес наладится, только копов подкормят, чтобы не лезли. Появляется этот твой знакомый и говорит: долю давай и моих людей повсюду вози». «Тебе говорит?» «Нет, начальнику автобазы, блин. Наша местность так называется, автобаза». «Понятно. А что начальник?» «Ну, начальники у нас, сам понимаешь, мистер, университеты проходили за решеткой. Для них никаких авторитетов не существует. Коп не коп, сразу бабах и унесите». «А с этим так не получалось?» «Не получалось. Он первым ствол выхватил и тоже бабах. По всей системе сразу кипиш. Собираются уважаемые люди, ставят на это место нового начальника. Так это твой приятель, мистер, снова появляется и опять заводит. Будешь выполнять мои задания и все такое. Начальник, ясное дело, сразу в стойку. И снова бабах. Представляешь, мистер?» «О да», – кивнул Роджер. Это он представлял очень хорошо. На службе ему попадались люди, которые заблудились между долгом, совестью и требованиями начальства. И начали просто решать проблемы, полагая, что стрельнув пару раз, можно расчистить дорогу. Но единожды начав, они уже не останавливались и все устраняли и устраняли проблемы, все глубже погружались в мир тех, с кем вроде бы должны были бороться. «Так что ты думаешь, мистер? Наши авторитеты сговорились выследить его и закрыть тему. Собрали группу, добровольцев вызвалось много, и покатили они на четырех джипах к загородному домику, где у сокрушителя был вроде как мелкий бизнес, чего-то там мастерская. Короче, мистер, заехали в рощу четыре машины, а не выехала ни одной. Понимаешь, в чем дело?» Он их ждал. «Вот именно, ждал. Знал, когда приедут и даже сколько их будет». «Но ваши все равно не успокоились», – угадал Роджер. «Вот именно, мистер», – кивнул Энша. «После такого случая вся система снова всколыхнулась. Стало ясно, что нужно идти тоньше. Нашли нужного специалиста. Аж на Сибенсоле. Всем мастерам мастер. Убирал тузов с любой охраной. У него фишка была разъезжать на фургоне. Ну там, доставка мороженого, чистка сортиров, мойка стекол. Ну ты понял, мистер. И вот договорились люди из системы, что там-то и там-то ждем специалиста, чтобы предварительно обговорить. Встретились, пообщались и звякнули на автобазу, дескать, выезжаем для окончательного базара. И вот ты сам видел, где у нас съезд шоссе, вот там этот фургончик зеленый и остановился. Мы ждем, пождем, а он стоит. Мы телефоны обрываем, нет ответа. Ломимся к дороге, распахиваем дверцу. А они все там, внутри, и у каждого по дырке. Специалист вообще как решето. Роджер на это только покачал головой. Да-да, мистер. И после этого руководящие системой люди сказали, что нужно договариваться. Такая война стоит нам слишком дорого. А сокрушитель первым узнал об этом и сам приехал. Новый начальник его спросил, какую долю ты хочешь? А он ответил, не нужна мне ваша доля. Я хочу, чтобы вы иногда подбрасывали моих людей со своей площадки туда-сюда и иногда выходили в город. Во как. Именно, мистер. Начальник ему говорит, какого же хрена ты столько людей положил, если тебе не так много надо? А он сказал, вы меня не спрашивали, вы за стволами тянулись. Ну и кто прав? Спросил Роджер. Пилот вздохнул и переключился с автопилота на ручное управление. Мне про то неведомо. Я как лабух. Заплатят, бацаю по клавишам. Не заплатят, курю в сортире, пока не вызову. Понятно. А куда мы сейчас двигаемся? На загрузку надо бы, мистер, чтобы рейс отбить. Сокрушитель погнал меня прямо с дивана, а поставка должна была прийти только через 2 дня. Кое-чего в трюме, конечно, имеется, но это крохи. Начальнику не понравится, если я пустым гоняться буду. Но ты же не виноват. А его это волнует, усмехнулся Энша и покачал головой. Даст с ноги и все дела. Хорошо, как далеко находится место, где ты должен забрать товар? Не очень далеко, если курнуть. Сейчас я курну, и ты курни, мистер. Так время быстрее пролетит. Не, я таким дерьмом не балуюсь, отмахнулся Роджер. А ты кто по жизни-то? Спросил Энша и, сняв бейсболку, достал из-под подкладки скрученные папиросы из газетной бумаги. Я, как и ты, путешественник. Путешественник? Усмехнулся Энша и, пристроив сигарку в уголок рта, прикурил от бензиновой зажигалки. «А чего из газеты-то? Там же краска», – спросил Роджер. «Да, краска», – кивнул пилот, с удовольствием выпуская зеленоватый дым. «Но это, брат, мистер, традиции. Их ломать нельзя». «Ну, так что, курнешь? Картинки увидишь. Фирма гарантирует». «А выпить у тебя нету?» «Выпить? Выпивка, брат, мистер, это каменный век». «Выпивка – это традиции», – возразил Роджер и вздохнул. Вроде и недавно пил, а снова хочется. Неужели он законченный алкоголик? А с другой стороны, разве дали ему выпить нормально? Не дали. И в первый раз, и во второй. Хотя, без сомнения, с майором они набрались крепко. Но наслаждались недолго. «Ну так что, хочешь традиции, друг мистер?» Прищуриваясь от дыма, спросил Энша. Видно было, что ему хорошо. И он готов делать щедрые подарки. «А есть?» Осторожно поинтересовался Роджер, невольно затаивая дыхание, чтобы не спугнуть удачу. «Сейчас что-нибудь придумаем», – сказал Энша и, поднявшись с кресла, направился к трюмному люку.